«А я еще уважаю ее за то, что такую дочь воспитала», — признался он. «Хороша? Очень. Особенная в ней привлекательность. И не рассказать. Вот как запах этого цветка, — он показал на куст шиповника. Не опишешь, а всегда его чувствуешь. Есть девушки скромные, работящие, красивые, но за всем этим у них какая-то нарочитость чувствуется, скрытая самовлюбленность или еще что-то. А у Нины ничего этого нет. Кажется, что бы она ни делала, что бы ни говорила, все можно сказать и сделать только так, не иначе». Дмитро слушал Созинова с откровенным любопытством и все больше убеждался, что его любовь к Соломее заслонена новым чувством. «Нравится?» «Очень», — горячо повторил Михайло. «Но и ты ей понравишься. Такие не могут не нравиться». Созинов долго еще расспрашивал о жизни Марты Сафроновны, однако Дмитро понимал, что спутника его не столько интересовала биография Нининой матери, сколько хотелось поговорить, поделиться своими мыслями, еще раз вспомнить о девушке, так нежданно, негаданно приворожившей его. Глава 21. Волнующая весть облетела все отряды, все землянки. Ожидается самолет из Москвы, доставят оружие. Хоть бы краешком глаза повидать людей с большой земли, словечком бы перемолвиться, — вздыхал, лежа на траве, Кирилла Дуденко. — Ты стихи перепиши, пошлешь в столицу, — наказывал ему слюсарь. — Гляди, еще в писатели заочно попадешь. Песни у тебя правильные? — Годятся ли они хоть куда-нибудь? — молодой поэт задумался. — Пригодятся. Это стихи... «О нашей жизни», — убеждал Алекса. «И так за сердце берут, что крепче винтовку сжимаешь. Эх, скорее бы прилетели». «Москва нам помощь посылает», — прорвало даже молчаливого Лазарка Иванца. Он лег на землю, уперся головой в высокий с выемкой пень и мечтательно загляделся на небо, словно высматривая, не появится ли крылатый вестник. Волновался и Дмитро. Он несколько раз ходил осматривать высохшие болота между двумя лесами, где партизаны устроили посадочную площадку. Один только Пантелей Желудь был спокоен и распорядителен. Он не раз побывал в селах, раздобыл сало, масло и, завернув продукты в чистое полотно, аккуратно уложил в своей землянке. «Да ты не собираешься ли продсклад открыть, Пантелей?» — смеялся слюсарь. «Или в помощники Гаценку метишь? Он тебя научит дрожать над каждой веревочкой». «И чего пристал, как смола? Иди, куда шел, а то от тебя, как от перца, чихать хочется», — недовольно ворчал Желудь. «Только ежели кто сунется к мешку, шею сверну, голову оторву. После меня и Гаценко мягчайшим либералом покажется». И чтобы придать больше веса своим словам, добавил: «Это гостям подарок, понятно?» Наконец штаб соединения дал Дмитру задачу занять круговую оборону по дорогам и вокруг посадочной площадки приготовить кучи хвороста и ракеты для сигнализации. Погожим весенним вечером возле поляны собралось партизанское командование. Все были настроены торжественно. Даже раненые, привезенные для эвакуации в глубокий тыл, не нарушали стонами чудесную тишину леса. «Дождались, Дмитро Тимофеевич», — Кошевой коснулся Горицвита плечом. В этом одном слове слились и радость, и благодарность большой земле. «Дождались, Иван Васильевич», — ответил Дмитро шепотом. В лесу изредка раздавался треск сухой ветки, шорох чьих-то шагов, и снова становилось тихо. Но Дмитро чувствовал, за каждым деревом притаился партизан, чтобы хоть одним глазком увидеть гостя из родной столицы. И вот далеко-далеко запели моторы. Все потянулось к этому неясному гулу, как к самой дорогой песне, слышанной в детстве от матери. А рокот приближался, приближался, звучал на небе и на земле, ибо сердце каждого билось вместе с мотором. Наконец, среди звезд засияла движущаяся звезда. Над лесом пронеслась ширококрылая птица. Крылья и хвост самолета сверкнули зеленым, красным и белым огнями. Раз, другой, третий. В ответ с земли взвелись три ракеты — красная, зеленая и желтая. Потом на посадочной площадке вспыхнули ракетные шашки, а самолет пролетел низко над лесом и покатился по земле. К нему отовсюду бросились люди. Даже часть охраны не выдержала и устремилась к долгожданной птице. Если б рядом не стоял Иван Васильевич, Дмитро, верно, тоже побежал бы, как нетерпеливый мальчуган. Самолет, не выключая моторов, остановился. Из него с автоматом наготове выпрыгнул представитель штаба партизанского движения. «Какое соединение?» — громко и взволнованно спросил он. «Имени Щерса», — ответил кошевой. «Иван Васильевич?» «Я». Когда на землю спрыгнули пилоты-два радиста, все бросились их целовать. Плакали девушки-партизанки, плакали от радости бывалые партизаны, не раз глядевшие в глаза смерти. Да и Дмитро неловко провел ребром ладони по глазам. «Привет славным народным мстителям от всей большой земли, от красной столицы Москвы!» — крикнул представитель штаба. И лес дрогнул от громового ура. Гости спешили, надо было до утра вернуться назад. Из машины начали быстро выгружать новенькие автоматы, боеприпасы, мины Старикова, ТОЛ, радиоприемники с батареями, взрыватели Бигфордов и детонирующие шнуры, свежие газеты. Желудь, первым подбежавший к самолету, уже успел установить контакт с летчиком. «Это от нашего партизанского отряда», — сказал он, передавая подарок. «Ребята у нас боевые, орлы. Вы еще нас не знаете. Только гитлеровцев приходится иногда руками душить». «Как руками?» — пилот даже отшатнулся. «Просто руками, и все. Выслеживаешь его, гада, день и ночь, выслеживаешь, а потом набросишься и за горло. Так и добываем оружие. А сколько ребят из-за этого зря погибло? Да каких ребят? Что ж, без инструмента только блох ловит. Дал бы нам, дорогой товарищ, несколько автоматов. Всю жизнь благодарить будем. Да это же для вас привезли. Ну, знаешь, для нас это капля в море. Этими только лучших партизанок премируют. Женщинам всегда везет. И праздник 8 марта для них, и автоматы для них. А мы уж скоро 2 года партизаним, а нам не дадут, поверь, не дадут. Скажут, вы, ребята, ловкачи, без автоматов обойдетесь. А какие у нас ребята, вы еще нас не знаете. Только без инструмента. Словом, Пантелею удалось разжалобить доверчивого пилота, и тот уже вытащил 2 автомата, желудь передал их Лазарку, а сам снова завел ту же музыку. Дмитро, наблюдавший всю эту игру, подозвал Пантелея. «Ты что вытворяешь?» «Я? Ничего». Желудь представился удивленным. «Просто друга встретил, потолковали». «Как фамилия друга твоего?» «Фамилия?» «Забыл, товарищ командир. Трудная фамилия у него. Вот мою всякий знает, а звать его Василь. Красивое имя и парень подходящий. Настоящий орел, партизан». И он, довольный сравнением, посмотрел на Дмитра, надеясь, что и командира проняло. «Сколько ж ты автоматов хотел выцегонить?» «Для хлопцев 5, себе 6, вам 7. Неудобно же вам с таким старым автоматом ходить». И Пантелей, считая, что этим признанием окончательно привлек на свою сторону командира, уже деловито добавил. «Не мешало бы для ребят пару баранов притащить. Пусть везут, да нас не забывают». «А за баранов сколько думаешь получить автоматов?» «Ничего, товарищ командир», — ответил Желудь, но заколебался. «Ну, тут дело полюбовное. Можно ничего, а можно и...» «Нет, даже словечко не пророню. Подумает еще, что у нас совсем оружия нет. Так вот, об автоматах забудь. А сейчас беги к своему другу, только фамилию запомни, да спроси, хватит ли у них места для живого груза. Бегу, товарищ командир».